«А что такое?» — удивился дядя Валя. «А ничего», — сказали ему. «Ты в школе учился? Приятно тебе было выслушивать попреки завучи и сравнения с отличниками?» «Чего уж приятного», — сказал дядя Валя. «Ну вот. А что же нам за занозой задницу колешь? Мы сознательные не хуже тебя. А ты нас загнать, что ли, хочешь? Ты уймись. Взрослый человек, на пенсию пора, а туда же». Но уняться дядя Валя, увы, не смог. Тогда кто-то из мужиков по окаянии и применил к нему меру. Побил стекла. А стекла в автобусе известно какие. Сразу их и не одолеешь. Только тогда дядя Валя будто бы и сообразил, что он несется куда-то с отчаянным превышением скорости. «Куда гоню-то я?» — спросил себя дядя Валя. На колени был готов встать водитель Зотов перед персоналом предприятия. Он сказал: «Все, больше мучить вас не буду». Он и от донорства, как обещал нам, отказался, сославшись на шевеление осколков в ноге. Но толка-то что было от его повинных слов и обещаний персоналу? Завод-то в нем от этой шелудивой Любови Николаевны так и не прекратился. «Вы же сами, — сказал я осторожно, — предложили называть ее Любовью Николаевной». «Филимон был прав, — сказал дядя Валя. Варвара — ее имя». Так бурно и страстно жил дядя Валя в летние недели, что спал 2-3 часа в день. Забросил собаку. Та вынуждена была стать совершенно самостоятельной. Обедать ходила в диетическую столовую, соседствующую с рестораном «Звездный». Дядя Валя дверь в квартиру не запирал, о всяких подъемах в воздух жилых и служебных зданий, о диагнозах через стены и с закрытыми глазами забыл. До того ли ему было? Изнурила дядю Валю просветленная жизнь. Следует при этом напомнить, что дяде Вале была возвращена мужская сила. Ощутив ее явление, дядя Валя поначалу обрадовался. Возможно, что и трудовые порывы его были подстегнуты сознанием, что сила вернулась. Но потом-то она стала чуть ли не обузой. Куда ее было употребить дяде Вале? С кем расходовать? Ездил дядя Валя к своей бывшей жене Нине Борисовне. Вез в черной синтетической сумке цветы жасмины и гостинцы, полкилограмма севрюги горячего копчения в частности. Но ничего, кроме конфуза, из этого визита не вышло. Цветы и гостинцы Нина Борисовна приняла, а дяде Вале сказала «Цурюк» и напомнила о месте прописки — улица Кондратюка, 14. Уже тогда в сердцах дядя Валя бронил Любовь Николаевну. «Коли эта Любовь Николаевна на самом деле вышла к нам из бутылки добродетельной, она бы обязана была к возвращению дяди Вали мужской силы приурочить и возвращение навек покоренной Нины Борисовны». Но или беззаботной порхала в столице Любовь Николаевна, или, что более похоже на правду, не распространялось ее влияние на такую женщину, как Нина Борисовна. Неужели эта проходимка, Любовь Николаевна, не могла вылезти из посуды 5 лет назад, когда его, дяди Вали, беды лишь начинались, и Нина Борисовна еще жила в его квартире? Дядя Валя замолчал, а я хотел обратить его внимание на то, что в конце рассказа его обнаружилось противоречие. Да и хвастался дядя Валя прежде, что жена женой, а и дамы, и барышни разных пород и калибров никогда прохода ему не давали. Да он прохода от них и не требовал. «Но беда-то ведь небольшая, а?» — сказал дядя Валя. «Что будем делать?» — спросил я. «Душить паскуду», — сказал дядя Валя. «И все». «А может, мы не правы?» — предположил я. «В каком смысле?» — насторожился дядя Валя. «А в таком, что, может быть, она старается реализовать стремление каждого из нас к идеалу, пусть и неосознанные стремления. А мы недовольны, сопротивляемся ей и сами отказываемся от себя». Дядя Валя задумался, потом сказал: «Знаешь что? Какая у меня есть судьба, такая и есть. И нечего ей в мою судьбу лезть. И без нее хватало войн и прочих обстоятельств». «Однако же вы досадуете, что 5 лет назад, когда жена еще не ушла от вас, Любовь Николаевна не вылезла из бутылки». «А тебе-то что?» — взглянул дядя Валя на меня с подозрением. Расстались мы с дядей Валей, как бы стыдясь друг друга. Поговорить-то мы поговорили, обсудили свое житье и Любовь Николаевну. Возможно, и выглядели теперь воителями. Дядя Валя тот и вовсе мог вызвать мысли о генерал-губернаторе графе Полене, задумавшем истребить несносного императора в Михайловском замке. Но расставаясь, мы опять спешили угодить в ярмо. Я понесся к столу, на котором неизбежно должны были возникнуть 5 тетрадей. Дяде Вале, наверное, выходило теперь думать уже не о 614%, а о полных 700. Чему еще, кроме стекла, предстояло пострадать в его автобусе? Через неделю, когда вновь пришло ощущение, что гнет Любови Николаевны ослаб, я нашел Каштанова. «Ты где сейчас трудишься?» — спросил я Игоря Борисовича. Оказалось, что все в том же строительном управлении, но и еще в одном месте. «А конь твой жив или кобыла?» «И кобыла Игоря Борисовича, или конь, или мерин, во всяком случае лошадь, жила и по-прежнему квартировала во дворе в гараже. 3 брата, всадники из Кабарды, ее с собой не увели, а ведь могли использовать в дороге как сменное животное. Но опять же, почему Любовь Николаевна в день похищения братьями Нагимы не оберегла интересы Игоря Борисовича? Или именно оберегла? Не о бывшей молодой жене Нагиме, не об известной в Останкине женщине Татьяне Понякиной, ударившей на наших глазах Игоря Борисовича туфлей по чистой щеке, Каштанов сам говорить не стал. Я же о них не спросил. И все же он, видно, что-то хотел открыть мне. Вот-вот намерен был начать рассказ, но не отважился. Или боялся, или стыдился чего-то. Все же из новых и как бы нечаянных реплик Каштанова я понял, что Любовь Николаевна преобразила его существование. Но что это за преобразование, знать мне не было дано. Понял я, что Игорь Борисович в своих чувствах к Любови Николаевны не столь тверд и воинственен, как, скажем, дядя Валя. Сомнения терзали тонкую натуру Игоря Борисовича. Он и прежде склонен был топтаться на перепутьях. Опека Любови Николаевны, возможно, и тяготила Каштанова, но, возможно, и была ему сладка. Когда я спросил, что делать будем с Любовью Николаевной, он лишь пожал плечами. С Серовым и Филимоном Грачевым встретиться мне не удалось. О Филимоне Грачеве я все же кое-что услышал. Каким он был, таким и остался, хотя и не совсем. В гиревом спорте он словно бы перешел из третьеразрядника в мастера международного класса. Теперь и по ночам крестился 2 подовиками и рвал на грудь штанги. На заводе «Калибр» в случае нужды и когда запаздывали краны, при толпах глазевших поднимал станки. Достал энциклопедический словарь и выучил его наизусть. Если просили, мог подолгу произносить тексты из него, страницу за страницей. Покончив со словарем, Филимон записался в районную библиотеку. Часами сидел там с томами 2 последних изданий Большой советской энциклопедии. Изучал и энциклопедии специальные — медицинские, географическую, литературную, музыкальную. досадовал на то, что они краткие. Успехи его образования были очевидны. Иные кроссворды, даже такие сложные, какие преподносятся народу гудком и лесной промышленностью, он разносил за 2-3 минуты. Выходило, что над Филимоном Любови Николаевне и не слишком много пришлось трудиться. Она лишь подчеркнула особенности его личности, усилила их проявление. Причин для огорчения, видимо, у Филимона не было. Интересовало меня, случилось ли что удивительное в жизни останкинских бузатеров Шубникова и Бурлакина. Но нет, никто из моих собеседников о них ничего не слышал. То ли они притихли, то ли успокоились. А вот встретиться с Михаилом Никифоровичем я никак не мог отважиться. Все чувствовал себя виноватым перед ним. Но надо было зайти к нему. И отчего-то тянуло увидеть Любовь Николаевну. Поздороваться с ней и взглянуть ей в глаза. Смутил меня однажды дядя Валя. Мы оказались вместе с ним в вагоне метро. Потом шли от станции к своим домам. Дядя Валя молчал. Лишь у ветеринарной лечебницы, когда мы уже пожали руки друг другу, он сказал: «Одному-то мне с ней не справиться. Придуши-ка ее в одиночку. Вы-то все в сторонку». «И Михаил Никифорович?» «Михаил Никифорович только мешать будет. Влюбился, похоже, в нее Михаил Никифорович. Чепуха какая, она же...» «Что ей стоит околдовать кого хочешь? Она же ведьма». «Прежде вы такого не говорили». Дядя Валя лишь махнул рукой и пошел к себе.